Глава 23. Дэм, ты в порядке?» Голос Трофима вырвал меня из липких объятий кошмара. Он стоял у моей кровати, его лицо было бледным, а глаза полны неподдельного ужаса. «Ты так кричал?» Я провел рукой по мокрому лбу. Дыхание было тяжелым, прерывистым. «Все в порядке», — выдохнул я. «Просто выезд с директрисой. Демона гоняли». Это была правда. Частичная, но достаточная для него. «Демона?» — Трофим сел на край моей кровати. «Ничего себе! Ты выглядишь ужасно, Дэм! Бледный как смерть! Может, позвать лекаря?» «Не надо!» — я отмахнулся. «Отлежусь. Все пройдет». Трофим с сомнением посмотрел на меня, но спорить не стал. Он видел, что я не в настроении для разговоров. Кивнув, он поднялся и вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Как только щелкнул замок, в тишине комнаты раздался тихий скрежещущий смешок. «Твой рыжий друг уже бежит жаловаться, маленький хозяин. Скоро сюда прибегут охотники во главе с лекарем, у нас мало времени». Я напрягся. Голос звучал не в голове. Он шел из угла комнаты, из-под самого потолка. Я поднял взгляд и увидел его. Один единственный глаз, сотканный из клубящейся тьмы, без зрачка, без век, просто черный провал в реальности, который смотрел на меня. «Я не причиню тебе вреда», — прошелестел голос. Я усмехнулся, хотя внутри все похолодело. «Если ты внутри меня, ты должен понимать, с кем связался». Глаз моргнул, и смех стал громче, но в нем отчетливо слышались нотки страха. Он боялся меня, моего иного. «О, я понимаю, лучше, чем кто-либо, но я не враг тебе, пока». Я хотел расспросить его, но не успел. Дверь распахнулась без стука, и на пороге появилась высокая худая женщина с длинными седыми волосами, собранными в тугой узел. На ней был строгий белый халат, а ее лицо с тонкими аристократичными чертами было суровым. Но в ее глазах, серых и пронзительных, я увидел не только профессиональный интерес, но и что-то еще. Любопытство, как у энтомолога, разглядывающего редкое насекомое. «Дэм Воронов?» Ее голос был сухим, как шелест старых пергаментов. «Я доктор Алевтина Захарова. Ваш сосед сообщил, что вам не здоровится. Что случилось?» Я открыл рот, чтобы ответить, но слова, которые сорвались с моих губ, были не моими. Они были продиктованы чужой, демонической сущностью, которая, кажется, решила развлечься. «Доктор», — произнес я, и мой голос стал бархатным с легкой хрипотцой. «Если бы я знал, что ко мне придет такая очаровательная женщина, я бы заболел гораздо раньше». «Демон, заткнись!» — мысленно прорычал я, но было поздно. Алевтина Захаровна удивленно приподняла бровь. Ее суровое лицо на мгновение растеряло свою строгость. «Что?» — только и смогла вымолвить она. «Не поясничайте, Воронов! Не поясничайте, Воронов!» Тут же нашлась женщина. Ее щеки едва заметно порозовели. «Я здесь, чтобы оказать вам помощь, а не выслушивать ваши комплименты». Она подошла к кровати. Ее движения были резкими, деловыми. Она взяла мою руку, чтобы проверить пульс, и ее пальцы оказались на удивление холодными. «У вас жар», — констатировала она. «Это от предвкушения, доктор», — вновь сорвалось с моих губ. «Ваши руки такие нежные». «Я тебя уничтожу», — мысленно взревел я, обращаясь к демону. «Расслабься, хозяин, я лишь помогаю наладить контакт. Она ведь тоже интересная. Чувствуешь ее ауру? В ней есть что-то скрытое». Доктор Захарова резко отдернула руку, ее лицо вспыхнуло. «Прекратите немедленно!» — прошипела она. но в ее глазах я увидел не только злость, но и интерес. Она была заинтригована. Она достала из своего саквояжа небольшой диагностический артефакт, похожий на кристалл, и поднесла его к моему лбу. «Так что же все-таки произошло?» — спросила она, стараясь, чтобы ее голос звучал строго. «Я сражался с демоном, доктор», — ответил я на этот раз своим голосом, и, кажется, немного переусердствовал. Она посмотрела на показания артефакта, затем на меня. Ее взгляд смягчился. «Ваша магическая энергия истощена и нестабильна. Я дам вам зелье. Оно поможет восстановиться, но вам нужен покой и...» Она сделала паузу. Ее губы тронула едва заметная улыбка. «Поменьше флиртовать с лечащим персоналом». Она протянула мне флакон с темной густой жидкостью. «Пейте и отдыхайте. Я зайду позже проверить ваше состояние». Она развернулась и вышла, оставив меня наедине с флаконом и внутренним демоном, который, кажется, был очень доволен собой. Я мысленно выругался. Этот симбиоз обещал быть очень интересным. Как только дверь за доктором Захаровой закрылась, глаз под потолком моргнул и сполз вниз, превращаясь в бесформенный сгусток тьмы на полу. Из сгустка медленно проступила широкая, клыкастая улыбка. «Ну что, хозяин, не так уж и плохо, правда? Она ведь даже не разозлилась!» «Заткнись!» — прорычал я, садясь на кровати. Голова все еще гудела. «Выкладывай, кто ты и что за хозяин послал тебя?» Сгусток тьмы хихикнул. «Можешь звать меня Эхо. А что до хозяина? Информация стоит дорого, маленький хозяин. Что ты мне предложишь взамен? Развлечения? Новые ощущения? Я предложу тебе вечное забвение в глубинах моего сознания, если не перестанешь поясничать». Мой голос был холоден, как лед. Я чувствовал его страх. Он боялся моего иного, той первородной силы, что его поглотила. Улыбка на сгустке дрогнула. «Ладно, ладно, не кипятись», — прошелестел эхо. «Я не хотел открывать тот портал. Меня заставили». «Кто?» «Он, хозяин!» — в голосе эхо прозвучал неподдельный ужас. «Я не знаю, кто он. Я лишь чувствовал его волю. Он поглотил меня, чтобы усилить, чтобы моей силы хватило сорвать печать, а потом меня поглотил ты». Сгусток тьмы слегка сжался. «И знаешь что? Здесь, внутри тебя, гораздо комфортнее. Спокойнее. Я не хочу обратно. Моя способность... Я артефактор. Могу чувствовать и разрывать печати, заклинания, связи. За мной охотятся все. И демоны, и ваши охотники. А здесь я в безопасности и готов помогать. Потому что вырваться я все равно не смогу, да и не хочу». Из сгустка медленно проступили очертания. Он стал плотнее, и на его темной поверхности, словно звезды на ночном небе, открылось множество глаз. Все они смотрели на меня. «Я могу быть полезен, хозяин?» — прошептал эхо. «Я могу подглядывать, оставлять свой глаз где-нибудь в стороне, а потом наблюдать через него. Видеть то, что скрыто от других. Но для этого нужна энергия. Много энергии. А в тебе я ее чувствую. Она бурлит». Я усмехнулся. «Энергия?» Я вспомнил Милену, ее тело, тепло. И тот невероятный прилив сил после. «Не беспокойся, эхо», — сказал я, беря в руки флакон с зельем. «С энергией проблем не будет. Я найду способ подпитывать себя регулярно». Я откупорил флакон и залпом выпил темную горьковатую жидкость. Зелье обожгло горло, а затем разлилось по телу не теплом, а холодным вибрирующим огнем. Оно столкнулось с остаточной энергией эхо, с той тьмой, что уже стало частью меня. И эта реакция, это столкновение двух чужеродных сил внутри моего тела стало катализатором. Мир не поплыл. Он треснул. Комната разлетелась на миллионы осколков, как разбитое зеркало. Звук исчез, сменившись абсолютной давящей тишиной. Я снова падал. Падал в память эхо, но на этот раз глубже, ярче. Я снова был в той холодной, безмолвной пустоте, и передо мной снова была та фигура, но теперь я видел ее четче. Она была соткана не из плоти, а из самой геометрии пространства, изломанной и невозможной. Ее тело состояло из острых неправильных углов, которые постоянно менялись, складываясь в новые, сводящие с ума узоры. У нее не было лица, лишь гладкая, переливающаяся поверхность, похожая на черный обсидиан, в глубине которой, словно в калейдоскопе, вращались и сталкивались мириады крошечных острых граней. У нее не было глаз, но я чувствовал ее взгляд холодный и всепроникающий, как холод старого космоса. «Хозяин геометрии», — пронеслось в моем сознании. Это было не имя, это была суть. Он не говорил, он показывал. Он развернул передо мной картину, от которой застыла кровь в жилах. Я увидел не существо, я увидел идею, концепцию, то, что было до света, первую голодную тень. Она не имела формы. Она была абсолютным отсутствием, дырой в бытие, которая пожирала все — свет, материю, саму реальность. Она была не просто разрушением, она была забвением. И я понял, кого он приказывал призвать. Ни демона, ни бога. Он хотел призвать конец. Видение оборвалось так же резко, как и началось. Я сидел на кровати, тяжело дыша, а перед глазами все еще стояла картина абсолютной пустоты. Сгусток тьмы на полу сжался до размеров кулака, и все его глаза были панически закрыты. «Ты видел?» — прошелестело эхо. Его голос дрожал от ужаса. «Ты видел ее?» «Первую тень», — выдохнул я. «Не называй ее!» — взвизгнул эхо. «Он хочет выпустить ее. Он хочет, чтобы все исчезло». Я посмотрел на дрожащий комок тьмы. Теперь я понимал его страх. Он был не просто рабом. Он был инструментом для апокалипсиса. И теперь этот инструмент и его знания были у меня. Я усмехнулся. Холодно, жестко. «Что ж, эхо, похоже, у нас с тобой появился общий враг. И это делает наш союз гораздо продуктивнее». Я сел на кровати, пытаясь унять дрожь. Месть дому Вороновых, интриги аристократов, даже неделя выживания — все это вдруг показалось детскими играми в песочнице. На кону стояло нечто неизмеримо большее. «Ты сказал, что можешь подглядывать». Мой голос прозвучал ровно, я уже взял себя в руки. «Оставлять глаз и наблюдать». «Да, хозяин?» — прошелестел эхо. Его глаза начали робко приоткрываться. — Но это требует много сил. — Я дам тебе силы. Я протянул руку, и с моих пальцев сорвался тонкий черный жгут энергии, который тут же впитался в сгусток тьмы. Эхо вздрогнул. Его форма стала чуть плотнее. — Твоя первая цель — кабинет директрисы. Я хочу знать, что она делает. Что изучает, особенно когда думает, что ее никто не видит. Эхо заколебался. Но она очень сильный хозяин, она почувствует. Ты часть меня, моя тень. Она почувствует меня, а не тебя. Будь незаметным, просто смотри. Сгусток тьмы кивнул. От него отделился крошечный, не больше монеты, комочек мрака. Он скользнул по полу, просочился под дверь и исчез в коридоре. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на нашей связи. Мир перед моим мысленным взором исказился. Я видел его через глаз эхо. Искаженная черно-белая панорама с эффектом рыбьего глаза. Звуки были приглушенными, как будто из-под воды, Глаз скользил по коридорам, просачиваясь сквозь замочные скважины, пока не оказался в кабинете Ирины. Она была там. Одна. Она не сидела за столом. Она стояла перед одной из стен, которая, как я теперь видел, была не просто стеной. Это была сложная многомерная карта звездного неба. Но звезды на ней были темными, а созвездия складывались в пугающие незнакомые руны. Ирина что-то шептала. Я не мог разобрать слов, лишь искаженное эхо. Она коснулась одного из темных солнц на карте, и оно вспыхнуло янтарным светом. В этот момент она замерла. Ее голова медленно повернулась в сторону, где прятался глаз эха. Она не видела его, но она чувствовала. «Дэм!» Ее шепот прозвучал в моем сознании так же четко, как тогда, когда она нанесла ментальный удар. Но на этот раз в нем не было угрозы, только усталость и предупреждение. «Не лезь, не сейчас». Ее рука взметнулась, и янтарный свет ударил по тому месту, где был глаз. Связь оборвалась. Я открыл глаза, тяжело дыша. Эхо материализовался на полу, дрожа всем своим существом. «Она меня чуть не уничтожила!» — взвизгнул он. Но я его уже не слушал. Я видел не ее атаку. Я видел то, чего она коснулась. Темное солнце, руну, символ. Я запомнил его, каждую линию, каждый изгиб. Ирина Ларионова играла не просто в политику. Она играла в игру космического масштаба. И, кажется, она была в ней не на стороне хозяина геометрии, но и не на моей. Она была на своей собственной.